Москва, улица Большая Молчановка, 28 июля, среда, 11:11. Убедившись, что фюрер красных шапок Секира привез похищенных девушек именно в этот дом, комиссар Сантьяго немедленно обзвонил союзников, а ими стали все великие дома тайного города, и занял позицию напротив служебного входа. Он не сомневался, что развязка близка. Первым приехал Мечислав. Поставив Сааб вплотную к ягуару Сантьяги, барон выбрался из машины, угрюмо поздоровался с Навом. Как прошел Большой Королевский Совет? Надеюсь, у Ее Величества не было проблем? Баронов убедили, что снижение мощности источника вызвано естественными причинами, а выступление красных шапок не более чем идиотская выходка, свойственная этой семье. Королева Всеслава по-прежнему возглавляет Зеленый дом. Вот и славно. Сантьяго, надеюсь, что слух о возвращении Вестника не просочится в тайный город. Я помню о договоренности, барон. Помимо заинтересованных лиц, о Любомире известно только фюрерам красных шапок, а их мы нейтрализуем. Делегация чудов оказалась куда более внушительной. Из двух бордовых линкольнов, подъехавших через пару минут, на улицу высыпали четверо рыцарей-мстителей, включая жаждущего отличиться бомбарду, два узурпатора, молчаливых и почти неуправляемых убийц с пылающими алыми глазами, два командора, воины в боевых шлемах с длинными посохами в руках и, наконец, сам Франц де Гир, мастер войны в полном боевом облачении. Длинные рыжие волосы капитана были распущены, темно-красный камзол перехвачен кожаным поясом с обязательной пряжкой, а широкая цепь мастера войны блестела на солнце. В правой руке, защищенный кольчужным рукавом и стальной перчаткой, Франц сжимал сложный посох, а на левой, открытой до локтевого сустава, чернели магические татуировки. Воинственные чуды облачились в классические одежды боевых магов, и Сантьяго порадовался, что накрыл место встречи мороком. Сантьяго, ты уверен, что он здесь? Вряд ли Люд устроит логово в бетонной коробке. Поверьте, Вестник здесь. Внутри мой наемник. Где именно внутри? Сейчас узнаем.